Гениальная программа. У каждого человека есть индивидуальная «я-концепция». «Я-концепция» — это представление о самом себе. Ваш образ поведения всегда согласуется с вашей «я-концепцией». Это система представлений, приобретенных с детства. Иными словами, вы находитесь там, где находитесь, благодаря собственному представлению о себе. Богаты вы или бедны, счастливы или несчастны, худощавы или упитаны — всем вы обязаны своим представлениям. Вы немедленно начнете меняться сами, поменяв представление в любой области собственной жизни. У вас изменится все – ожидания, отношения, поведение и результаты. Ваш внешний мир – это выражение мира внутреннего, и по-другому быть не может. Вы не то, что сами о себе думаете, но вы становитесь тем, о чем думаете. Каждый из нас запрограммирован двигаться, говорить, думать и поступать так, как мы это и делаем. Нельзя мыслить, чувствовать или вести себя внешне иным образом, не изменив свою программу, концепцию самих себя, того, что находится внутри. Отрицательная или ошибочная идея в концепции относительно себя будет выражаться в негативном отношении и поведении касательно всей вашей жизни, во всех взаимоотношениях. Но можно изменить программу и концепцию, заменив ограничивающие личность идеи и убеждения на более свободные. Можно начать представлять себя таким, каким вы хотите быть, а не таким, какой вы на самом деле есть. Вы можете принять решение сделать каждую составляющую своей жизни позитивной, интересной, воодушевляющей. Можно сделать свою жизнь шедевром. При этом вы увидите, как новые конструктивные мысли начинают превращаться в реальность.